Правдина, ныне покойного. Осип Андреевич бывал у меня и не раз рассказывал об Анне Петровне. Я уже не застал в Анне Петровне, говорил Осип Андреевич, даже и тени былой красоты. Было немного страшно смотреть на эту древнюю старушку, которая когда-то явилась Пушкину как гений чистой красоты. Анна Петровна пережила свое время. Годы не украшают жизни. Кстати, Осип Андреевич печатно потом развеял легенду, которая с легкой руки редактора русского архива Бартенева гласила, что будто бы гроб Керн повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву. На самом деле это был похожий, но совсем иной случай. Вот как рассказывал о нем Правдин. Года за два до смерти Анна Петровна сильно захворала, так что за ней усилили уход и оберегали от всего, что могло бы ее встревожить. Это было, кажется, в мае. Был очень жаркий день, все окна были настежь. Я шел к Виноградским. Дойдя до их дома, я был поражен необычайно шумливой толпой. 16 крепких битюгов, запряженных по 4 в ряд, сугом везли какую-то колесную платформу, на которой была помещена громадная, необычайной величины гранитная глыба, которая застряла и не двигалась. Эта глыба была пьедесталом памятника Пушкину. Наконец, среди шума и гама, удалось-таки сдвинуть колесницу, и она направилась к Страстному. Больная также встревожилась, рассказывал дальше Осип Андреевич, стала расспрашивать, и когда после настойчивых ее требований ее боялись взволновать, ей сказали, в чем дело, она успокоилась, облегченно вздохнула и сказала с блаженной улыбкой: «А, наконец-то! Ну, слава Богу, давно пора!» Цитирую рассказ по перепечатке, сделанной в книге «Мадзалевский Керн», страница 122. Почти слово в слово Правдин говорил это и на специально устроенном вечере в артистическом кружке в Москве. Анна Петровна умерла за год до торжественного открытия памятника поэту, которого она вдохновила на создание бессмертного стихотворения «Я помню чудное мгновенье». Сохраним к этому гению чистой красоты благодарную память. Альбом творца Татьяны. Число произведений Пушкина, вышедших при его жизни с иллюстрациями, было крайне невелико. А вот перечень этих иллюстраций. Одна чудесная гравюра Ивановы, сделанная по рисунку Иванова с монограммой А.О. А. Ленина, приложенная к первому изданию Руслана Людмилы 1820 года, и 4 очаровательных гравюры Галактионовы, рисованные им же к Бахчисарайскому фонтану. Они появились почти одновременно в 1827 году во втором издании этого произведения, вышедшем отдельно, и в Невском альманахе Егора Аладьина. Если к этому добавить портрет Пугачёва, снимок с его печати, а также несколько факсимилей, приложенных к истории Пугачёвского бунта, изданный в 1834 году, да 2-3 портрета самого Пушкина, это все, что так или иначе иллюстрировало отдельное издание поэта при его жизни. Столь же небогат список иллюстраций к пушкинским произведениям, напечатанным в альманахах его времени. Помимо уже указанного повторения 4 галактионовских гравюр к Бахчисарайскому фонтану в Невском альманахе, это одна гравюра к Кавказскому пленнику, рисунок Иванова, гравировал Галактионов, помещенная в полярной звезде Бестужева и Рылеева на 1824 год, одна гравюра к братьям-разбойникам в полярной звезде, вышедшей в следующем 1825 году, одна гравюра